Малиновая кошка. У Марфы на кухне стояла лукошка, в котором дремала домашняя кошка. Лукошка стояла, а кошка дремала, дремала на дне, улыбаясь во сне. Марфута с просонок пошла к леснику с лукошком, где кошка спала на боку. Марфута не знала, что кошка в лукошке дремала на дне, улыбаясь во сне. Лесник, насыпая малину в лукошко, с болтливой Марфутой отвлекся немножко. Лесник не заметил, что кошка в лукошке дремала на дне, улыбаясь во сне. А кошка проснулась и выгнула спину, и пробовать стала лесную малину. Никто не заметил, что кошка в лукошке хихикает тихо и чмокает лихо. Лесник сковородку с грибами приносит, Марфуту любезно позавтракать просит. Над ними хихикает кошка в лукошке, в свое удовольствие ест продовольствие. Марфута наелась маслятами на год, а кошка малиновой стала от ягод. Малиновый зверь на малиновых лапах, какой благородный малиновый запах. Подходит Марфута и видит в лукошке улыбку усатой малиновой кошки. «Таких не бывает», — Марфута сказала. «Такие бывают», — ей кошка сказала, и гордо малиновый бант завязала.